4. В начале мая в Петроград возвратился Троцкий. Он приехал позже других, и на Финляндском вокзале его никто не встречал. Однако все помнили, как он руководил Первым Советом в 1905 году. Формально его возглавлял Хрусталев Насарь, но после его ареста вся практическая работа легла на молодого Лейбу, который уже тогда скрипел своей кожаной курткой, заражая всех мрачной верой в скорый конец всему. Если Ильич излучал жутковатый свет, который заставлял работать в коллективе, то Троцкий заражал всех индивидуализмом и верой в то, что единичный гений, он, например, может решить конечные вопросы бытия. Теперь Лев Давидович приехал к шапочному разбору. Петросовет дал ему совещательный голос в своем исполкоме, и это был скромный успех. Что происходит в городе и как перетянуть одеяло на себя? Идти во дворец к Шесинской не хотелось. Там заседали большевики, а он большевиком не был. «Пусть старик сам к себе позовет», — решил Лев Давидович за Ленина. «Навязываться не буду». Остановившись на квартире жены Каменева, он начал искать для себя общественную площадку, где был бы услышан. Выбор его пал на цирк «Модерн». В начале года, когда власть еще не раздробилась, пожарники закрыли это мрачное место по соображениям безопасности, и всякий, кто теперь заходил сюда, убеждался в правоте начальства. С потолка свисало 5 лампочек на перекрученных проводах, которые время от времени искрили. Свет от них был интимно тусклый, как в общественном туалете. Бедный городской люд теснился в обшарпанном амфитеатре. Пахло потом, махоркой и человеческими испражнениями. На бывшей арене выступали внепартийные ораторы, в основном солдаты, бежавшие с фронта. Троцкий был здесь уже в третий раз, но так и не выступил. Он все смотрел по сторонам, обдумывал, взвешивал и сопоставлял. Человеческой энергии, замешанной на унижении, было здесь достаточно. Его тело питалось этой энергией. Но что им сказать? Какими словами? Народ подобрался сирый, малограмотный и резко отличался от аудитории партийных съездов. «Нужно говорить искренно только и всего», — подумал про себя Лев Давидович. «Книжности и прямой лжи они не потерпят». Он протолкался с трудом к первому ряду и сел на бортик цирковой арены. «Нет, здесь все-таки было что-то от праздника. Вот-вот выйдет очередной клоун, упадет в опилки и, задрав короткие ноги, будет лить слезы о своей горькой участи». А с балкона ему ответит тщедушной скрипкой маленький цирковой оркестр. Нетрезвый дирижер взмахнет палочкой, в зале закричат «Фора! Даешь!» И к людям выйдут некормленные тигры, которых будет бить кнутом сытый укротитель. «А я этот укротитель и есть. Загнать ли тигров в клетку?» Или отпустить на дикую волю? Этого не знает никто. Подождем, подскажет сама жизнь. Но можно представить дело так, что клетка и есть свобода, то есть осознанная необходимость. Так работает Ильич. Диалектически, надо сказать, работает. Мне до этого еще далеко. Я по своей мелкобуржуазности все еще думаю, что Ильич всего лишь умный и ловкий циник. Ленинизм и цинизм рифмуются. Зарифмуется ли с ними троцкизм? И почему недовольные властью выбрали именно цирк для своих дефиниций? «Потому что Бог шельму метит», — вспомнил Лев Давидович известную русскую поговорку, и внутренне усмехнулся. «Все правильно». Так и есть. «Скажите, люди добрые, кого мне воевать? Немцев? Евреев?» «За Россию или Константинополь?» «Зачем мы трясем прусаков, а прусаки нас? Объясните мне действия, и я первый лягу под них». «Но скотиной, деревяшкой я в бой идти не подразумеваю, тем более не кормленный. У их благородия всегда тушенка на столе, а у нас кипяточек с селедочкой, и то по праздникам. Нельзя войне, братцы. Долой командиров. Нам сеять, а не воевать. Пусть их благородие и воюют, что хотят, а нас увольте, амба». «Я расскажу, о чем вам нужно воевать и против кого». Троцкий встал с бортика арены и прыгнул в круг, как лев. Нога почувствовала мягкость грязных опилок. Инвалид на костылях, который только что держал речь, попятился, уступая ему место. «Вы никогда не будете больше сеять, потому что бессовестная власть отобрала у вас ноги. Она обрекла вас на нищую жизнь и равнодушие со стороны обеспеченных и богатых. Благодарите за это Рябушинского, Мамонтова и весь русский капитал, который погнал вас на бойню во имя своих людоедских интересов. Они не могут не воевать за рынки сбыта. Они не могут не воевать за свою гегемонию. Наживы и деньги любой ценой — вот их правда. И так будет всегда, покуда деньги будут мерилом жизни. Но у нас будет другое мерило — справедливость. Мы, русские социал-демократы, говорим им «нет». «Нет вашему варварству». «Нет вашему подлому капитализму! Народ здесь, власть! Мы дадим вам другие ноги, такие ноги, которые унесут на Луну, к чертовой бабушке и далее!» Здесь голос его сорвался и стал тих. Троцкий не рассчитал своих сил, и электричество, разлитое в воздухе, начало уносить его язык в космическое пространство. «Рябушинский и компания дали вам временное правительство», — сказал он намного тише. «А что оно сделало за 2 месяца? Рабочего контроля на фабриках нет. Вопрос о земле не решается. Выборы в учредительное собрание, у которого должна быть вся полнота власти, отложены. Война! Проклятая война никак не кончится, хотя государь предпринимает здесь некоторые усилия». «Зачем я сказал про царя? Упомянул черта в святом месте». «Нет, выступать перед солдатами мне еще рано. Пусть Рябушинские компании ведут 8-часовой рабочий день, пусть заключат мир и отдадут землю в крестьянские руки. Тогда мы возьмем их в свою партию. Примем хоть сейчас с распростертыми объятиями. Но пока этого нет, русский капитал остается самым варварским, бандитским и проклятым из всех существующих. Он — 8-й смертный грех. Он и есть война. Нет русскому капитализму. Нет воротилам и денежным мешкам. Министров-капиталистов под суд. Вперед к общенародной социалистической революции! Ура! Ура! Ура!» Он простер руки вверх, понимая, что охрип окончательно. Его «ура» подхватило несколько десятков голосов, и концовка более или менее удалась. В будущем он будет прибегать к этому приему в самых опасных для себя обстоятельствах, и троекратный «ура» станет залогом победы, пусть и риторической. На ослабших ногах, под аплодисменты и свист, он ушел к своему месту на бортике цирковой арены. Сел и вспомнил, что освобожден из американского концлагеря по требованию министров-капиталистов, а именно Милюкова, которого он только что призвал отдать под суд. Странное дело революции. Говорит о справедливости и тут же ее предает. «Ильич шлет вам самые теплые пожелания», — услышал он над ухом вкрадчивый голос. Позади него в разломанном кресле восседал Радек. Его Троцкий знал по Тюриху, когда оказался там 3 года назад и был в целом невысокого мнения о его человеческих качествах. Карл, как всегда, иронически улыбался, и эту улыбку можно было принять на свой счет. «И ему того же. Он сейчас где?» «Нигде, но он вездесущ, как бог Саваоф». «Понимаю. Правила конспирации», — подыграл ему Троцкий. «Конспирация страшная», — подтвердил Карл. «Вы читали его апрельские тезисы?» «Было дело. Шлягер весны. Бодрая песня под похоронный марш. До конца не споешь. Обязательно пустишь петуха». «Я так не думаю», — осторожно заметил Лев Давидович. «Идея перерастания буржуазной демократической революции в социалистическую вполне логична. Она назрела и налилась соком». «Возможно, если революция — это прыщ. Прорвется и зальет всех гноем. Он просит вас о встрече». Сердце Льва Давидовича ёкнуло, как у молодого любовника. «На какой предмет?» «На предмет совместного обеда. Старик хочет, чтобы вы за него заплатили». «Я заплачу, если он откроет на мое имя кредит». «Когда же?» «Сейчас. Он ждет вас в кофейне «Ампир» напротив». Радек встал, надел шляпу и начал проталкиваться к выходу, энергично работая локтями. В это время на арене цирка происходил натуральный дебош. Какая-то ледащая баба колотила выступавшего недавно инвалида холщовой сумкой по голове, приговаривая: «Вот тебе война! Вот тебе революция! Кого воюем? Тебя воюем! Граждане! Он 3 дня дома не был!» Инвалид защищался от нее, подняв в воздух костыль. В зале хлопали и смеялись. Троцкий, подумав, пошел вслед за Радеком и перекрестился бы, если б веровал.